ГПУ. «Разрешите, Василий Николаевич?» В кабинет Манцева вошел Глузман. «Заходи, Абрам Гертович, чем порадуешь?» Глузман сел, достал свой знаменитый портсигар. «Можно?» «Конечно. Я с тобой тоже покурю». По кабинету поплыло голубовато-серое тонкое табачное облачко. «С чем пришел, Абрам Гертович?» «Да все со старым. Наши в Сокольниках французов брали, а там почему-то оказался Леонидов». «Не почему-то, а по согласованию с Феликсом Эдмундовичем. Ему разрешено было принимать участие во всех оперативно-розыскных мероприятиях». «Зачем?» — удивился Глузман. «Он напечатает статью. Мы по своим каналам перепечатаем ее в Европе. Пусть знают все, что к нам соваться нельзя». «Мне доложили?» «Донесли», — перебил Глузман Манцев. «Я догадываюсь, что вам сообщили, что Леонидов бывал в доме великого князя, играл с ним на бильярде, пил массандровские вина и был знаком с его племянницей, княгиней Ольгой, которая благополучно застрелилась, так?» «Конечно, так. Я продолжаю разрабатывать Леонидова». «Пожалуйста. Но твои орлы ничего не нашли, иначе ты давно бы его отправил в гараж». «Это точно. Девицы, пьянки, карты. Если бы все наши клиенты были виновны только в этом, как бы мы спокойно жили? Скажи мне, почему ты так вцепился в Леонидова?» «Предчувствие». Манцев с любопытством посмотрел на Глузмана. «Предчувствие бывает у гимназисток перед балом в юнкерском училище. А тебе факты нужны, а их нет. Прав я?» «Это точно. Но я их найду». Манцев встал, прошелся по кабинету. «Тебя, Абрам Гертович, смущает, что Леонидов бывший лицеист? Кстати, исключенный за разоблачение прогнившей системы образования. Тебя смущает, что его считают причастным к убийству Распутина? Тебя смущает его знак военного ордена и погонщики с одной звездой?» «Не прав ты, Василий Николаевич. Все, о чем ты говоришь, это красивая оберточная бумага. Меня смущает, что в нее завернуто». «Что?» «Пока не знаю, но чувствую. Вместе с ним Штальберг работал». «Я помню», — недовольно ответил Манцев. «Так вот. Сбежал он в Финляндию». «Я это тоже знаю». «А это вы видели?» Глузман положил на стол две газеты. «Это рупор эмиграции. Издает Милюков». «Я видел эти газеты и внимательно прочитал статьи. Да, моя вина, что я выпустил издание Штальберга. Моя». «Он был хорошим приятелем Леонидова». «Я знаю, они вместе работали». «А, возможно, и вместе писали». «Нет. В этих статьях нет блеска, свойственного Леонидову. Он к этой истории не причастен». «А вы не будете возражать, если мы оставим Леонидова в разработке?» «Ни в коем случае. Если есть капля сомнения, надо работать очень плотно».